Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Из книги Исход 19 главы с 3 стиха по 6. Нельзя обойти молчанием вышепрочитанные слова, ибо они говорят как для израильского народа, так и для нас, изучающих Слово Божье, о чем-то важном, о том, с чем израильский народ доселе не встречался. Прежде чем Господь повелевает начертать закон, Он повелевает Моисею объявить Израилю о том отношении, которое Иегова Вседержитель желает иметь между им и народом. Поэтому здесь, в вышепрочитанных стихах, мы присутствуем при великом акте условия между Господом и волей человеческой. Здесь начинает свершаться то, что названо заветом Божьим, заключенным с Израилем у Синайской горы. Вот почему с 10 стиха по 25 в книге Исход 19 главы сказано о приготовлении народа. Этот завет настолько важен, что в книге Исход ему уделено особое внимание. И сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на некоторые данные, касающиеся этого завета. Завет и значение этого слова. Этимология еврейского слова «завет» неизвестна. Одни говорят, что слово «завет» указывает на связь, ибо завет обычно говорит о соединении двух или более личностей. Другие же утверждают, что слово «завет» определяется словом «между» и говорит о согласии двух или нескольких личностей или групп. Часто слово «завет» в Писании употребляемо совместно со словом «резать», «разрезать». И это говорило о существовавшем обычае, когда заключающие завет проходили между рассеченными животными. Бытие 15:17. Заветы между людьми. Заветы между людьми практиковались издревле. На страницах Священного Писания указаны таковые случаи. Например, завет заключался между отдельными личностями, Бытие 21:27, или группами, Иисуса Навина 9:6-15. Часто Бог избирался людьми как свидетель этого завета, Бытие 31:50. Завет между людьми часто сопровождался клятвою, Бытие 21:31. А нарушение завета или союза считалось ужасным грехом, Иезекииле 17:12-20. Не только заключение заветов сопровождалось прохождением между рассеченными животными, Бытие 15:9-18, но и заключившие завет после соответствующих церемоний часто имели общий обед или пиршество, Бытие 26:30. Завет между Богом и людьми. Изучая завет Бога с Израилем у Синайской горы, нельзя обойти молчанием и другие заветы, заключенные между Богом и людьми. К примеру, можно вспомнить завет Бога с Адамом, Бытие 3:11-19. Завет с Ноем, Бытие 9:1-27, или завет Бога с Авраамом, Бытие 15:18. Не только были заветы Бога с человеками до Синайского завета, но и после него, как, например, завет с Давидом, 2 Царств 7:8-17, или Новый завет. Следует помнить, что нарушение завета было чревато последствиями. Так во Второзаконии 27:15-26 нарушитель завета подвергался проклятию. В книге пророка Иеремии Бог напоминает народу о том завете, который он заключил в свое время с народом израильским. И в этом завете было указание отпускать на свободу еврея-раба после 6 лет. Вначале так и делали израильтяне, но потом передумали, и не отпустив своих рабов-евреев на свободу, эксплуатировали их после 6 лет. На это Бог говорит так: «И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекший тельца надвое и прошедший между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Иеремия 34 глава с 18 по 20 стих. Божий завет не должен быть уничижаем или пренебрегаем со стороны человека, ибо это Божий завет. А теперь перейдем от общего к частному и посмотрим на некоторые особенности Божьего завета с Авраамом. Его отличие от других заветов. «Если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Исход 19:5. Слово Божье «если» говорит нам, что этот завет устрояется на каких-то определенных условиях, а именно послушании. Как и читаем, «если вы будете слушаться гласа моего». Заметим, что предыдущий завет, а именно завет Божий с Авраамом, не включал таковые элементы. Например, в книге Бытие 15:18 Бог дает Аврааму обетование дать землю от египетской до великой реки, реки Ефрата, без всевозможных «если», то есть условий. Но в завете с Моисеем стоит условие, а именно, «если будете исполнять, то будете у меня царством священников и народом святым». Завет с Моисеем на Синайской горе не только является контрастом завету с Авраамом, но и, например, отличим от Нового Завета. В послании апостола Павла к евреям указывается Слово Божье, сказанное через пророка Иеремию. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». И далее Дух Святой через апостола Павла говорит так: «Говоря новый, показывал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». Послание апостола Павла к евреям, 8 глава, с 8 стиха по 10 и также 13 стих. Будем также помнить, что завет с Моисеем был дан израильскому народу, и этим отличим от Нового Завета, или закона благодати, участниками которого могут быть и евреи, и язычники. Благодарение Богу, что верующие в Господа Иисуса Христа не находятся под игом закона, но под Новым Заветом, то есть благодатью, как и говорит нам об этом Слово Божье. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, с 21 стиха по 24. Аминь.